Формирование коллекции живописи первой половины XX века шло параллельно развитию самого советского искусства и началось в первые послереволюционные годы. Творчество Петра Петровича Кончаловского наполнено радостным восприятием жизни. В искусстве он был неистощим, писал много и быстро. Свыше 1500 холстов, около 500 акварелей, неисчислимое множество рисунков – этого хватило бы на большой коллектив художников. Он писал пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые картины. Писал в полную силу, ярко, звучно, с присущим ему артистизмом. Необычайная его плодовитость, жадность к работе были вызваны стремлением как можно всеохватнее и разнообразнее воплотить в красках богатство окружающего мира. Не ищите у Кончаловского картин на исторические темы. Их просто у него не было. Нет у него произведений, включающих в себя какие-либо драматические явления, коллизии. Страстное горячее искусство Кончаловского – это безмерная любовь к жизни, к ее беспредельному красочному многообразию. Петр Петрович Кончаловский родился в Славянске Харьковской губернии. Когда художник был еще ребенком, семья Кончаловских обосновалась в Москве. Отец Петра Петровича, образованный для своего времени человек, занимался литературно-издательской деятельностью и был близок со многими известными мастерами русской культуры. В доме Кончаловских часто бывали Серов, Врубель, Коровин. Среда художников стала для любознательного мальчика близкой и желанной. Уже в гимназические годы Петр Кончаловский посещает вечерние классы рисования Строгановского училища. В 1896-1898 годах Кончаловский учился в Париже. Вернувшись на родину, он поступает в Петербургскую академию художеств, которую заканчивает в 1907 году. За свою долгую творческую жизнь Кончаловский успел побывать в самых различных местах нашей страны и за рубежом. И каждый раз он привозил уйму самых разнообразных этюдов, набросков, законченных произведений. Отличные этюды привез художник из Минусинских степей, Архангельска, Кандалакши. После революции стремление художника увидеть и запечатлеть на холсте новые места стало еще более ощутимым. Живописные серии появляются после новых поездок Кончаловского на Запад и по родной стране. Помногу бывал он в Новгороде, на Кавказе, в Крыму. Только Новгород художник посетил трижды – в 25-м, 26-м и 28-м годах. В 1931 году Кончаловский едет в Ленинград и создает серию пейзажей. Затем он побывал в Рязани, а вскоре начал писать пейзажи Москвы и Подмосковья. Много и плодотворно работал Кончаловский с натуры. Но натуру он никогда не рассматривал как застывшую неизменную форму. Каждый раз он передавал свое понимание, свое видение природы. В творчестве художника особое место занимают натюрморты. Кончаловский за свою жизнь написал неисчислимое множество натюрмортов, притом на самые различные темы, с подбором разных предметов, композиционно по-разному построенных, могущих стоять рядом с любыми шедеврами западноевропейского искусства и нисколько не проиграть в качестве и художественной выразительности. Его натюрморты с ягодами, фруктами, овощами, птицей, цветами насыщены живыми звучными красками и выражают радость жизни. Стоит заметить, что натюрморт стоял последним номером в академической иерархии жанров. Сезанн, склонный в своем творчестве к аналитическому началу, сделал натюрморт своеобразным полигоном для поиска новых выразительных средств. Кончаловский переводил на русский язык письма Сезанна. К 1913 году в его творчестве ослабевают примитивистские тенденции и усиливается интерес к Сезанну. Сухие краски – тематический натюрморт, обращенный к святая святым художника уголку мастерской, забитому красками, кистями и палитрами. Здесь еще царит яркая цветовая гамма, где сталкивается горячий красный и холодный лиловый. где фиолетовый с черным словно стремятся поглотить вздрагивающий зеленый. В то же время композиция картины конструктивна. Разнообразные формы банок, кувшинов и жестянок согласованы в ритмическом равновесии. В середине 20-х годов отчетливо проявляется портретное дарование мастера. В конце 30-х, в период массовых репрессий, Кончаловский пишет портрет Всеволода Мейерхольда незадолго до ареста и гибели театрального режиссера-реформатора. С целью показать конфликт личности с окружающей действительностью, в это время Мейерхольд был уже отстранен от работы, художник избирает сложные решения в построении композиции. Фон, которым является ковер с пестрым орнаментом, решен как декоративная орнаментальная плоскость, а фигура написана объемно и выдержана в монохромной тональной гамме. Столкновение плоскости и объема, контраст цветовых пятен, дробные формы орнамента и фигура модели – все это создает эмоциональное напряжение, раскрывающее содержание образа. Александр Александрович Дейнеко вошел в историю советского изобразительного искусства как автор многих живописных и графических произведений – фресок, росписей, мозаик и скульптур. Александр Александрович родился в Курске в семье рабочего. Учился в Харьковском художественном училище. В 1925 году в ХУТЭМАС. В 20-е годы он работал как график, печатался в журналах «Безбожник у станка», «Устанка», иллюстрировал стихи Агнии Барто, роман Анри Барбюса «В огне». Картину «Будущие летчики» можно назвать одним из лучших произведений социалистического реализма. В ней гармонично соединились высокое художественное качество и жизнеутверждающее содержание. Композиция построена художником таким образом, что пространство видоизменяется. Летящий гидроплан меняет впечатление от окружающей среды. Вектором своего движения он зрительно приближает горизонт. Подростки на первом плане внимательно и сознанием дела следят за маневрами самолета и по-юношески увлеченно обсуждают траекторию его полета. Содержанием произведения становится не столько жанровая сценка, сколько метафора прекрасного будущего, в которое устремлены герои и в которое невольно хочется поверить и зрителю. «Будущие летчики» – картина яркая, звонкая по живописи. Вы не видите лиц бронзовых от загара мальчишек, но отлично ощущаете, как внимательно наблюдают они за полетом гидроплана. Фигуры органично вписаны в пейзаж, бесконечные морские дали и бездонное синее небо. Кажется, все предельно просто. А ведь этой простотой Дейнеко как раз и достигал поразительных результатов. Его картины всегда отличались глубокой идеей и высоким профессиональным мастерством. Дейнеко любил необычные ракурсы. Динамичные повороты его тянуло к монументальным формам искусства. И не случайно в 1964 году Дейнеко был удостоен Ленинской премии именно за произведение монументального искусства. Дейнеко много и плодотворно работал над темой о спорте. Он был одним из самых страстных поклонников людей, не только духовно, нравственно, но и физически сильных. В творческой биографии Дейнеки были и спады, и мрачные дни. Его объявляли формалистом, его самая сильная картина «Оборона Петрограда» долгое время по той же причине не выставлялась, а лежала в запаснике музея. Но при всем при том, Дейнеко создал свой художественный стиль, неповторимый и ставший образцом искусства высокого накала и нравственной чистоты. Кузьма Сергеевич Петров-Воткин – один из крупнейших русских художников 20-го столетия. Он был талантливым живописцем и графиком, однако его недостаточно было бы назвать только мастером изобразительного искусства. И дело не в том, что он одновременно был и писателем, автором великолепных мемуаров, но и в том, что в его творчестве над всякой изобразительной материей преобладало активное, одухотворяющее эту материю содержание. Его искусство развертывалось в эпоху, когда атмосфера духовных исканий художественной интеллигенции приобрела небывалую напряженность. Его понимание мира и человека, сумевшего в обстановке революционных событий в каких-то глубинах соприкоснуться с самыми народными идеалами, окрашивалась в тона почти что песенной обобщенности. И интеллигенция, и народные массы проходили через революционные бури не только с идеологией, но и с мифологией. И вот эту мечтательную, мифологическую грань своего времени Петров-Воткин и выразил необычайно законченно и звонко. Его поэтическое мироощущение начало складываться еще в предреволюционные годы. Уже в 1912 году, после показа картины «Купание красного коня», художник получил широкую известность. В картине отчетливо отразилась ранняя фаза его искусства. Она стала для современников символом грядущих социальных перемен. В ней передано ощущение дыхания времени. «У меня было три варианта», — вспоминал художник. «В процессе работы я предъявлял все больше требований чисто живописного значения, которые уравняли бы форму и содержание и дали бы картине социальную значимость». Автор сумел соединить традиции русской иконы, ранней итальянской фрески и неоклассические тенденции. Холодные краски водоема и округлые линии берега словно выдвигают чудесного огнеподобного коня вперед. Кажется, что он уже не в картине, а перед ней. Исследователь искусства Соробьянов, анализируя картину, писал о ней так. «Символ очень вместителен. В нем есть нечто от блоковской степной кобылицы, в образе которой собралось прошлое России, ее трудная современность и то вечное, неприходящее, что останется за ней навсегда». 1912 год – это, с одной стороны, начало предреволюционного подъема в российском освободительном движении, а с другой – полоса, для многих еще очень смутная, в определении перспектив национального развития. В «Красном коне» налицо и та, и другая грани. Полотно поражало эмоциональной яркостью образа. Зрителю было явлено видение огненно-красного сказочного коня. Красный конь, супруга вскинутой головой и тревожно взирающим глазом, несущий гибкое тело наездника, воспринимается как провозвестник будущего, как олицетворение молодых сил страны, вступающей в революционную эпоху. А вместе с тем это видение оказывалось во многом отвлеченным. С традиционным образом победоносного всадника, излюбленным и народными сказаниями, и древними иконами, соединялось представление о некой сверхличной силе, которой влекомый и конь, и наездник. От этой многозначительной отвлеченности Петрову Воткину приходилось освобождаться в течение нескольких лет. На этом пути стояли такие картины, как «Жаждущий воин», «Девушки на Волге», где образный вымысел становится все более лирически проясненным. Сам мастер писал впоследствии, что в эти годы в его творчестве абстрактное уступало место прочувствованному, подсказанному любовью к людям. В 1918-1920 годах Петров-Воткин предпринял работу над обширной серией натюрмортов. Ему хотелось еще больше отточить ту выразительность простотых предметов, какая наметилась в этих округлых яблоках. В розовом натюрморте предметы изображены все в той же резко скошенной перспективе, открывающей обычные вещи как будто обновленными, словно впервые увиденными взглядом художника. А обратной стороной погружения в микрокосм ближайших предметов оказывается у Петрова-Воткина микрокосм его планетарного взгляда на мир. Интересно, что тяготение к приподнятым планетарным образом испытывало в послереволюционные годы и подавляющее большинство поэтов. Такое ощущение мира окрашивало, например, пейзаж ночного Петрограда в 12 Александра Блока и определяло образный строй многих ранних вещей Владимира Маяковского, скажем, его «Мистерии Буф», где местом действия становится вся Вселенная. Эта Вселенная оказывалась распахнутой не только вширь, но и в историческое прошлое, и в будущее. Как воплощение народной стихии проходили через революционную поэзию великие крестьянские бунтари Пугачев и Разин, былинный богатырь Микула. «Близится время побед, дыбится огненный конь», писал в одном из своих стихотворений земляк Петрова-Воткина поэт-саратовец Павел Орешин. Знаменательно, что в эти же годы Петров-Воткин освобождается не только от пристрастия к крестьянскому быту, но также и от исключительного признания самой крестьянской темы. Художник, разумеется, не изменяет уже сложившимся у него к тому времени основным идеям или образом. Однако он все активнее и последовательнее выводит их за пределы крестьянского мира. В картине 1918 год в Петрограде изображена молодая петроградская работница с ребенком у груди. За ее плечами революционный город с группами рабочих на мостовой, с декретами, наклеенными на стенах. Этому обновленному миру принадлежит и сама худощавая строгая мать, и ему же она отдает, словно посвящает, своего сына. Картина сразу получила второе название – «Петроградская Мадонна». Мастер строит композицию на основе совмещения различных смыслов. Молодая работница стоит с младенцем на руках на балконе, но смотрит она не на улицу, заполненную очередями в голодный год. Ее фигура развернута на зрителей. Первый и второй планы максимально противопоставлены пространственным решениям. Художник пишет фигуру женщины, думая об иконных образах Богоматери, о Мадоннах с младенцем в европейской живописи, превращая юную работницу в символический образ материнства. Сочетание конкретных примет времени с символической трактовкой главной героини снимает бытовой аспект темы. Сами образы русских рабочих или работниц, которых любовно и бережно изображает художник, окрашены теперь не столько в национальное, сколько скорее в социальные оттенки. Семья рабочего становится таким же устойчивым и не менее просветляющим идеалом, как в предшествующие годы русская мать-крестьянка. Петров-Воткин из картины в картину изображает эти семьи, как, например, в «Новоселье». Работа создавалась художником для выставки «Индустрия социализма» 1939 года. Автор говорил о своем замысле следующее. «Я стремлюсь передать исторический момент, когда наша страна, победив на фронтах гражданской войны, стала переходить к мирному строительству. Время действия – 1922 год. Весна. Рабочая семья получила квартиру в центре города. Прежний хозяин ее, фабрикант или банкир, сбежал за границу. Новый хозяин в белой рубашке за столом с трубкой. Его жена с ребенком в кресле. Затем ее отец, деревенский житель. Человек, сидящий за столом, рассказывает, 5 лет он отсутствовал. Все охают и радуются. Дальше типаж как бы бывшей земской учительницы. Рядом с фронта раненый, который что-то говорит девушке, они невольно влюбляются. В правом углу картины разговор молодого фронтовика со стариком, который прожил долгую жизнь и знает, почему были несчастья на земле русской. Кругом светлая белая ночь. Несмотря на позитивный замысел художника, картина получилась противоречивой и напряженной. В конце 20-х годов Петров-Воткин создал полотно «Смерть комиссара». Эта смерть предстает уже не намеком, не на синем фоне, а во всей своей очевидности на первом плане. Тело сраженного комиссара в кожаной куртке никнет к земле. Один из бойцов с алым бантом на груди склонился над раненым, а отряд с развернутым флагом под барабанную дробь уходит навстречу врагу. Изображению этой смерти художник придал особо возвышенное звучание. Если в прежних полотнах облик погибшего возникал только в сознании оставшихся в живых товарищей, то здесь, напротив, уходящие в бой друзья и вся картина битвы как бы воспринимаются взором умирающего комиссара. Фигуры атакующих бойцов уже не идут, но словно плывут над землей, а сама эта земля кажется не конкретным полем боя, а широко развернутой до верхнего предела картины зеленой страной. Работа над картиной была связана с 10-летним юбилеем Октябрьской революции. Мастер подвел в ней итоги наиболее плодотворному десятилетию своей творческой работы. В 60-х годах было устроено несколько обширных экспозиций его произведений, явившихся местом постоянных паломничеств художественной молодежи. Это же время оказалось началом его активного творческого влияния на молодых живописцев, влияние неиссякающего и до сегодняшнего дня. Искусство художника воздействует своими самыми разнообразными сторонами. Для одних особенно дороги очертания исконно русского национального идеала, для других – подчиняющая власть ясной и строгой формы. И буквально на всех производит глубокое впечатление та вдохновляющая высота духовного строя, который все больше влечет теперь многих советских художников.